Этот колючий кустарник редко можно встретить в природе. А было время, когда его признавали вредным и выкорчевывали как носитель ржавчины зерновых, хотя лечебные свойства барбариса признавались врачами почти всех стран. В Англии и Китае им пользовались для лечения внутренних кровотечений, в Америке и других странах для лечения заболеваний печени и желчного пузыря. Цветет барбарис в мае-июне, а созревает лишь в сентябре-октябре. Ягоды у него мелкие и очень кислые. Недаром его в народе называют «кислое дерево» или проще «кислянка». Ну а раз кислые, то догадываетесь, чего в них много? Правильно, витамина С, бесценной аскорбиновой кислоты. А помимо нее в этих красных ягодках содержатся яблочная, лимонная и виноградная кислоты. Кроме того, что из ягод барбариса можно варить вкусное варенье или сироп, его можно засушить, затем растереть в порошок и использовать в качестве приправы для шашлыков. Но и это не самое ценное в плодах барбариса, а гораздо важнее его лекарственные свойства. Барбарис обладает противовоспалительным, мочегонным, желчегонным, противомикробным, вяжущим, кровоостанавливающим действием, и им вполне могут лечиться люди с заболеванием печени, желчного пузыря, язвенной болезнью желудка, воспалением дыхательных путей, туберкулезом или маточными кровотечениями. Естественно, что не посоветовавшись с врачом, его принимать нельзя. Настойка барбариса. 20 граммов листьев залить 100 миллилитрами 40% спирта или водки. Настаивать в теплом месте 10-15 дней до образования прозрачной темно-желтой жидкости слегка кисловатого вкуса. Принимать по 30-40 капель 2-3 раза в день. Курс лечения 2-3 недели. Настой барбариса. 1 столовую ложку измельченных сухих плодов залить 1 стаканом горячей воды. Кипятить в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 5-10 минут. Процедить через 2-3 слоя марли, отжать и довести объем кипяченой воды до исходного. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды или использовать для полоскания и примочек. Лекарственные сборы с барбарисом. При холецистите и холангите. Барбарис обыкновенный, плоды 20 грамм, береза бородавчатая, листья 20 грамм, можжевельник обыкновенный, плоды 20 грамм, полынь горькая, трава 20 грамм, тысячелистник обыкновенный, трава 20 грамм. Готовят настой из расчета 1 столовая ложка смеси на 1 стакан кипятка. Принимают по 1 стакану 2 раза в день за 30 минут до еды. Барбарис быстро размножается, легко образует заросли. Специального ухода не требует. Шиповник. Шиповник из семейства роз. Но сколь различна их судьба. Розу прославляли поэты, воспевали певцы, садовники выращивали в оранжереях новые сорта, а рыцари дарили любимым миллион алых роз. А что же ее дикий брат-шиповник? Его жизнь не так проста. В древности шиповником лечили многое, от простуды до бешенства. Потом решили, что это слишком, и стали его использовать лишь для лечения печени и селезенки. А в XIX веке шиповник в основном использовался для изготовления варенья. И все. Потом опомнились исследователи и установили, что по содержанию витамина С рядом с шиповником и поставить некого. Отчего-то в шиповнике нет фермента аскорбиназы, разрушающей этот кислый витамин. А вот он и сохраняется в плодах полностью. Хотя, стоит оговориться, такое огромное количество аскорбиновой кислоты сохраняется только в шиповнике коричном. Другие разновидности этим похвастаться не могут. Но зато все без исключения сорта шиповника богаты каротином, минеральными веществами, фолиевой кислотой, а в семенах найден витамин Е. Шиповник надо собирать до заморозков при полной спелости. Сушить его надо в духовке при температуре